Это и есть новшество. И именно такие люди, как мы, их ввели. Господи, ведь у каждого имелись личные способности или стремление к труду, которые можно было обменять на то, что людям нужно. А сейчас, когда машины взяли все это в свои руки, появляется некто, кто может предлагать другим все, что угодно. И все, что останется в удел почти всем людям, это надеяться на то, что им что-нибудь дадут. «Если у кого-то имеются мозги, — твердо сказала Анита, — он все равно может забраться на самую вершину. Это очень по-американски, Пол, и этого не изменить». Она оценивающе поглядела на него. «Ум и нервы, Пол. И еще шоры в придачу». Сила выветрилась из его голоса, и он почувствовал себя сонным и вялым. Какая-то сонливость навалилась на него из-за того, что выпил он больше, чем следовало, из-за взлетов и падений нервного напряжения, а также из-за полного крушения надежд. Анита ухватилась за борта его куртки и потянула к себе для поцелуя. Пол вяло поддался. «Ох!» — проворчала она. «Ты иногда бываешь таким мальчишкой». Она опять притянула его и теперь уже не отпускала, пока он не поцеловал ее в губы. «И перестань волноваться. Сейчас же перестань, слышишь?» — прошептала она ему на ухо. «Пуск в Мальстром», — устало подумал он, и закрыл глаза, отдаваясь единственному течению событий, которое никогда еще не подвело его, и всегда обеспечивала начало, середину и приятный конец. «Я люблю тебя, Пол», — пробормотала она. «Я не хочу, чтобы мой маленький мальчик волновался. Ты никуда не уйдешь с работы, милый. Просто ты сейчас страшно устал. Обещаешь никогда больше не думать об этом. И мы с тобой поедем в Питтсбург, правда? И какая команда выиграет на луске? Пол, какая команда выиграет?» «Синие», — сонно прошептал он. «Синие, клянусь Богом, синие». «Кто-то, мой мальчик, твой отец был бы страшно горд тобой». «Да». Он отнес ее по широким доскам пола в обшитую сосновыми досками спальню и положил на лоскутное одеяло кленовой кровати. На ней, как сказал ему мистер Хейкокс, умерло 6 и родилось 14 независимых граждан. Удар, нанесенный доктору Полу Протеусу, был недостаточно силен для того, чтобы вышибить его из привычной колеи, уготованной ему его происхождением и образованием. И Пол кое-как дожил до того дня, когда людям, чье развитие еще не было завершено, предстояло отправиться на лужок. Пол знал, что приближается момент, когда ему придется либо уйти с работы, либо сделаться осведомителем. Однако все это казалось ему нереальным, и поскольку у Пола не было сколько-нибудь определенных планов на этот случай, он насильно заставлял себя соблюдать спокойствие, без прежней, однако, уверенности в том, что все, в конце концов, как-нибудь утрясется. Большой пассажирский самолет после часового пребывания в воздухе развернулся над берегом у устья реки Святого Лаврентия, где сосны подступали к самому морю. Самолет снизился, и уже можно было различить посадочную полосу, а за нею множество охотничьих домиков со столовой, площадками для тенниса, площадками для бадминтона, площадками для игры в травяной хоккей, каталками и горками для детей и прочими павильонами материка, женского и детского лагеря. А на реке виднелась длинная пристань с тремя яхтами белого цвета, порт отправления мужчин, направляющихся на остров по имени Лужок. «Ну вот, пора прощаться», — сказал Пол Аните, когда самолет остановился. «Ты выглядишь великолепно», — сказала Анита, поправляя его синюю капитанскую рубашку. «Итак, какая же команда собирается выиграть?» «Синяя», — сказал Пол. «Gott mit uns». Вот, а я здесь тем временем займусь мамой пока.